Глава 30. Така спокойно сидела у него на руке, и это было привычным для нее состоянием. Муса погладил пушок над клювом птицы, и она, довольная, выгнула шею. «Така, Така», — нежно произнес Муса, — «я буду по тебе скучать». Он развязал узлы коротких кожаных ремешков, стягивавших ее лапы. Ремешки упали. Така сгибала и разгибала когти. Такая свобода была ей непривычна. Муса встал и снял кожаный колпак с ее головы. Така завертела головой, высматривая добычу. Однако ничего не увидела. Муса подбросил ее в воздух. Замелькали освещаемые солнцем сильные крылья Таки. Она быстро набирала высоту, ища восходящие потоки, способные часами поддерживать ее в воздухе, когда от нее самой не требовалось никаких усилий. Сокол взглянул вниз на Мусу и его Михари. Инстинкт подсказывал Таке, что к хозяину она уже не вернется. Така не помнила, когда летала без ремешков на лапах. Она кружила, проверяя воздушные потоки и забираясь все выше. Муса с гордостью и грустью следил за ее полетом. Ему будет недоставать общества Таки, лучшей из всех соколов, которых он приручал. Из-за ее удивительных способностей он держал ее при себе дольше обычного. Близилось лето. Таки понадобится срочно искать пару и выводить птенцов. Он знал, она прекрасно справится и с этим. Така во всем будет лучшей. Потом он поймает ее дочку или внучку, и они снова начнут охотиться вместе. Сокол долго кружил. Его кажущаяся неуверенность отражала настроение самого Мусы. Он был один в своем лагере недалеко от Инсалаха. Там он провел уже 4 дня, пытаясь решить, куда отправиться и чем заняться. Его снедало беспокойство и разброд в чувствах. Ужасы минувших недель выжили из него все силы, породив состояние неопределенности. Возникло ощущение, что ему нечего делать в лагерях Ихагаренов. Конечно, в одном из них остались его мать и Люфти. На нем по-прежнему лежало улаживание дел его вассалов и проверка их дуаров. Что бы ни случилось в Таджинути и Айн-эль-Керме, жизнь продолжалась. Эти люди зависели от него. Более того, они нуждались в нем. Но мир туарегов перестал ощущаться родным домом. Да и был ли это его дом? Был ли он там своим? Муса давно смирился с тем, что отличается от других людей. Означало ли это, что он обречен жить между мирами, на внешней стороне, сознавая свое одиночество? Часть его личности хотела оставить все это позади и уехать. Он подумывал о путешествии во Францию. Ему было любопытно узнать, как выглядит страна, в которой он родился, и соответствует ли реальность его детским воспоминаниям. Однако Франция ощущалась столь же чужой, как и Сахара, словно он никогда там не жил. Он никого не знал, кроме тети Элизабет и Гаскона, а после случившегося с Полем сомневался, что готов встретиться с ними. И потом он успел забыть нормы и правила французской жизни. Он бы оказался там чем-то вроде куска рогожи в мире шелков. Париж воспринял бы его как шута. Само по себе это его не волновало, но он и на тамошнюю жизнь будет смотреть с внешней стороны, ощущая свое одиночество». Другая его часть хотела потребовать от Аминакаля справедливости, заставить ответить за ложь и отречься от причастности к зверствам, учиненным Атиси и Тамритом. Однако личные возражения Мусы значили мало, его отчаянные протесты оставались без внимания. Он знал, что большинство ихагаренов будет возмущено ложным обещанием безопасного прохода и отравлением участников французской экспедиции. Все остальное, каким бы чудовищным это ни казалось самому Мусе, было всего лишь войной в пустыне. Соплеменники сочли это правильным. Война есть война. И дело совсем не в том, как к этому отнеслись другие. Все, что случилось, уже случилось. Он не мог в одиночку кочевать по пустыне. Пожалуй, такой вариант привлекал его больше всего, но в нынешнем одиночестве было нечто, вызывавшее у него тоску. «Нет, вовсе не нечто, а некто. Дайя. Вот по кому он тосковал. Он не видел ее почти 3 месяца, и сейчас она занимала его мысли куда сильнее, чем прежде. Муса старался выбросить ее из головы, прилагал к этому все усилия и не мог. Ему хотелось снова ее увидеть, пока она не вышла замуж. Он сознавал ошибочность своего желания, поскольку такая встреча не лучшим образом подействует на обоих. Разбередит то, что успело остыть и зарубцеваться. И потом он совершенно не представлял, что и как ей скажет. Перебирая все причины, чтобы не видеться с Дайей, он одновременно вспоминал слова матери. «Но едва увидев Анри, я безошибочно знала, что послушаю сердце. Должна ли я тебе говорить, кто оказался прав?» Муса осознавал, что его желание лишено логики и противоречит здравому смыслу. Впервые в жизни ему не хотелось быть логичным и здравомыслящим. Его не заботило, чем это закончится. Его сердце нуждалось во встрече с Дайей. Прежде сердце никогда не управляло его жизнью, только разум. Он смотрел на Таку, превратившуюся в маленькое пятнышко. Наконец сокол принял решение. Он перестал кружить и полетел на юг, в сторону Ахагара. Муса провожал Таку взглядом, пока она не исчезла совсем. Да, он повидается с Дайей, поговорит с ней и, наконец-то, признается в своих чувствах, а потом отпустит ее, как отпустил Таку. Он хотя бы исполнит задуманное. Решение обожгло его волной наслаждения. А затем он созовет Джима. Он был вправе это сделать, никто ему не запретит. И пусть те, кто все это устроил, держат ответ перед ихагаринской знатью. Муса сознавал опасность, подстерегавшую его на обеих дорогах. Возможно, в конце каждой его ждала смерть. Но он не испытывал страха. Муки нерешительности остались позади. Он знал свои дальнейшие действия. Он заедет в Инсалах пополнить запасы, а затем отправится на юг. Муса начал седлать Михари. В первый раз за столько месяцев ему не нужно было готовить место для Таки. В Инсалахе кипела торговля. Из южных земель прибыл огромный караван из тысячи верблюдов, в составе которого рабов было в 5 раз больше. Повсюду шло соперничество за доступ к воде и тенистые уголки. Караван тут же облепила любопытная местная детвора, стремясь разведать его секреты. На вертелах уличных очагов жарилось мясо. Торговцы с причмокиванием пили чай, спорили из-за товаров и рассказывали диковинные истории. Муса шел по шумному базару, покупая финики, муку и чай. Иногда он останавливался, чтобы поздороваться со знакомыми торговцами. На том же базаре находились Махди и Тамрит, ведя оживленный разговор. В какой-то момент Махди поднял голову, увидел идущего Мусу, и его кровь похолодела от ненависти. Убить двоюродного брата здесь, прямо на базаре, он не мог, однако решил поиздеваться и окликнул. Муса остановился, повернулся, но не поздоровался. Тамрит наградил его угрюмым взглядом. «Брат! Я слышал, от Тиси попался француз, который вел небольшой караван с припасами для псов шейха Флатерса», — со смехом произнес Махди. «Чтобы его не опознали, этот француз нарядился в нашу одежду, но от Тиси не одурачишь». «Уверен, что рассказ об этом тебя очень позабавил», — ответил Муса. «И вероломство, которое затем случилось, тоже. Я радуюсь каждому проявлению гнева Аллаха, обрушившегося на неверных, если ты это имел в виду. Неужели Аллах поощряет отравление пищи? Лезвие его мести длинное и многогранное, как и твой язык. А чем провинились Шамба и алжирцы? Они тоже должны были страдать от длинного лезвия мести Аллаха. Разве они не такие же правоверные, как ты?» «Кто водится с шакалами, скорее всего, и сдохнет, как шакал», — пожал плечами Махди. «Так нередко и бывает. Вижу, Атисси не ошибся. В твоей груди по-прежнему бьется сердце изнеженного француза». Муса не поддался на оскорбление. «У меня нет интереса обсуждать это сейчас. Я поставлю этот вопрос на Джимаа перед Аминакалем и всеми ихагаринами. Тебе, твоему истребителю шакалов Тамриту и Атисси придется держать ответ, и не ждите почестей за содеянное». Муса повернулся, собравшись уйти. Махди осторожно поймал его за плечо. «Есть еще кое-что», — понизил голос Махди. «Пусть мы по-разному смотрим на неверных, мы остаемся двоюродными братьями, и есть новость, о которой ты должен знать». Муса ждал. «Конечно, новость очень скандального свойства. но я знаю, что могу рассчитывать на твою порядочность, поскольку дело касается ее чести». Махди намеренно сделал паузу. «Дайя беременна». Мусе показалось, будто его ударили. «Нам с ней стоило быть поосторожнее», — продолжал Махди. «Теперь поспешим со свадьбой, чтобы ребенок родился уже в браке. Я тебе рассказываю об этом, поскольку Дайя о тебе высокого мнения. Она хочет, чтобы ты приехал к нам на свадьбу в Абалессу». Муса изо всех сил старался не показывать своего потрясения. Он смотрел в глаза, которые ненавидел с детских лет. Они были холодными и непроницаемыми. «Конечно», — пробормотал он и отвернулся, не ощущая ничего, кроме пустоты внутри. Все это было громадной ложью, невероятной наглостью и нарушением туарекской этики. Удар получился на славу. Махди торжествовал. Он видел последствия удара, который Муса не смог скрыть. Махди смаковал этот удар, словно деликатес. Муса никогда не должен узнать, что Дайя носила его ребенка. Махди позаботится, чтобы у него не возникло такой мысли. Но ликование сменилось раздумьями. Нанесенного удара было недостаточно. Махди намеревался лишь внушить Мусе соответствующие мысли и сделать Дайю недосягаемой для него. Ему не хотелось, чтобы Муса присутствовал на свадьбе и вообще приближался к Дайи. И в то же время Махди помнил о данном ей обещании не поднимать руку на Мусу. Решение явилось к нему через час. Нужен виртуозный удар, который решит множество задач. Махди в этот момент пил чай с тамритом. «Наджима, от Мусы только и жди беды», — говорил Махди. «Я слышал от Атиси, что Аминакаль пришел в ярость, когда узнал про Эфелеле». «Фи, мнение Аминакаля ничего не значит. Его спина гнется, как струя верблюжьей мочи. Его зубы утратили крепость. И вообще, что он может сделать? Пожаловаться на Атиси и написать туркам, прося у них помощи для борьбы с французами? Время Атиси скоро настанет, а французы сюда больше не сунутся». «И все равно лучше, если Муса не будет путаться под ногами». «Возможно», — пожал плечами Тамрит, которого слова Махди оставили равнодушными. «Нам нужно заняться более серьезными делами. Бу-Амама ждет нас обоих в Тиммуне. Нам предстоит встреча с Пашой. Он почти готов начать на севере джихад против французов. Он предлагает небольшие вылазки против их поселений на холмах. Мы соберем силы на востоке и сделаем то же самое. К нам присоединятся арабы, и это отребье Шамба. Набеги, словно Самум, охватят всю Сахару. Кровавая буря сметет неверных». «На джихад понадобятся деньги», — заметил Махди. «Нам достаточно людей, готовых сражаться». «Готовых сражаться, но не имеющих оружия». «Готовых сражаться и имеющих оружие». «Конечно, но вооруженные новыми французскими винтовками они смогут достичь большего в священной войне». «Верно. Вот только денег нет. У Бу-Амамы ни гроша. Джубар-Паша обещал меня поддержать, но его единственное настоящее богатство — сладкоречивый язык, помогающий ему плести небылицы и давать пустые обещания. Он выпрашивает у султана Марокко крошки с султанского стола, но тот ничего ему не дает. Одно дело — мечтать о джихаде, другое — платить за это. Мне их деньги не нужны. Я готов начать войну с пустыми руками». Пока Тамрит говорил, Махди поглядывал на Бабуша, хозяина каравана, пившего чай неподалеку. Бабуша хорошо знали на караванных путях. Он был человеком богатым, безжалостным и падким на взятки. Вот тут-то у Махди и появилось решение. «Есть способ раздобыть деньги», — с расстановкой произнес он. «Я внимательно слушаю. Этим способом является Муса». «Причем тут он? У него нет ничего, кроме порченной крови». «Вот-вот, порченной крови. И я об этом. О крови его семьи. Его папаша был французский аристократ. Говорят, сказочно богатый. Родня по-прежнему там живет. Я это слышал от своей тети Сирены». Тамрит угрюмо кивнул. «Я слишком хорошо знаю Сирену и семейство Деврис. И что?» Махди кивнул в сторону хозяина каравана. «Бабуш всегда рад взять дополнительный груз. Мы смогли бы предложить ему раба, которого надо доставить на север. В Тимуне бабуш его продаст. Джубар хорошо платит за здоровых и крепких рабов. Это тебе не деньги на джихад отсчитывать. Его кьяризы поглощают их, как насекомых». Кьяризами называлась обширная сеть подземных оросительных туннелей, которые рыли рабы. Тамрид хмыкнул. «Получается, мы продадим его за скудные деньги и обречем подыхать на рытье кьяризов? Причем тут Франция? И откуда возьмутся деньги на джихад? Разве Джубар-паша не соглашался тебя поддержать?» «Соглашался. Только это как перья, которые брались поддержать камень». «В нашей власти дать ему больше средств. У него обширные связи, которых нет у нас. Он якшается с французским дьяволом в столице Алжира и может договориться о выкупе за Муссу. Выкуп заплатит французская родня Муссы. Насчет их согласия можешь не сомневаться. Во Франции есть давний обычай. Сын наследует отцовский титул. И не только. Отцовское богатство принадлежит Муссе по закону. У его французских родственничков просто не будет иного выбора. А когда они заплатят денежки, мы убьем Муссу, если к тому времени его не доконают кьяризы. Пораскинь мозгами, Тамрид. Джубар-паша пополнит свою казну. У нас появятся деньги для джихада. Муса не наделает бед на Джемаа. Он вообще не узнает о нашей причастности. Даже если и узнает, после его смерти это уже не будет никого волновать». Махди умолчал, что его замысел навсегда разлучит Муссу с Дайей. Тамрид обмозговал услышанное. На лице, скрытом тагельмустом, появилась улыбка. «Пустить деньги неверного на войну с другими неверными?» Такой замысел ему понравился. «Ловко ты все придумал, Махди. Ты достойный человек для братства синуситов». Бабуша предупреждали, чтобы отправил на захват шестерых, а то и больше. Но сама мысль об этом вызывала у него презрение. Хозяин каравана уважал туарегов за их высокомерие и самонадеянность, но никак не за силу. Его люди принадлежали кулет Сиди Шейх, а у них с одним туарегом справится даже хромой. И все же из соображений безопасности он послал четверых. Они напали глубокой ночью, рассчитывая застать Муссу врасплох. Но он не спал. Двоих он убил быстро, третьего медленнее, и лишь четвертый сумел выполнить приказ и доставить пленного к бабушу. К тому времени караван находился на северной оконечности Инсалаха. Бабуш не хотел, чтобы видели, как он ведет пленного туарега в непосредственной близости от туарегских земель. Эти дьяволы и так досаждали его торговле. Захваченного туарега сильно избили, но это его не сломило. Невзирая на руки, связанные за спиной, он дерзко стоял перед хозяином каравана. «Мне говорили, что ты сущий демон с мечом», — сказал бабуш. «Хочу взглянуть, какое безумие прячется под твоим покрывалом». Острием кинжала бабуш приподнял край тагельмуста, задубевшего от запекшейся крови. Мусса плюнул ему в лицо. Бабуш старался не потерять самообладание. Ему сказали, что этот двуногий груз имеет особую ценность для Джубар-паши. Пленного нужно доставить в приемлемом состоянии, от чего напрямую зависело вознаграждение хозяина каравана, а деньги для бабуша были ценнее мести. И тем не менее, лишние беды в дороге ему тоже не нужны. «Нужно выдавить яд из этого туарекского скорпиона! Отделайте его еще раз!» Позже Муссу потащили в конец каравана и там ударами по ногам привели в сознание. Ему предстояло идти одному, позади верблюдов и негров из южных земель. «Пусть идет по славным туарекским местам, утопая в чужом навозе», — распорядился бабуш. «Заковать в цепи на шее и ногах. Плотно, чтобы каждый шаг заставлял склонять шею. День не давать ему воды, а пищи — два дня». Не позволять ни спать, ни сидеть. Посмотрим, сколько гордости в нем останется. Перед отъездом из Инсалаха Махди уединился с пером и бумагой. Оставалось еще одно незаконченное дело. Он несколько раз начинал письмо, затем комкал лист и швырял на землю. Четвертая попытка его удовлетворила. «Прекрасная Дайя, Меня глубоко угнетает то, что я пока не могу к тебе вернуться. Мне нужно отправиться с Тамритом на север, где нас ждут неотложные дела. Постараюсь завершить их как можно скорее и, уповая на благосклонность Аллаха, побыстрее вернуться к тебе. Мое сердце полно мыслей о нашей свадьбе. Должен сообщить тебе горестную весть. Не хочу, чтобы ты услышала ее от какого-то путника или незнакомца. Муссу убили. Разбойники из Улет-Сиди-Шейх напали на него, когда он проезжал неподалеку от Инсалаха. Нас рядом не оказалось, и помочь ему было некому. Он храбро сражался, но их оказалось много. Я своими глазами видел его тело, которое и похоронил после того, как мы отправили этих разбойников к Создателю. Не скрою, мы с Муссой не были близки. Однако я соболезную тебе, ибо знаю, как сильно эта новость тебя огорчит. Мое сердце с тобой, Махди. Какой плодотворный день. Сначала он забрал у Муссы Дайю, потом забрал Муссу у всех их. Письмо он отдал Атиси, который обещал лично вручить его послание. «Джубар, паша Тимимуна, правитель правителей, защитник веры, хранитель печати и лев Туата, сидел в зале приемов, окруженный придворными. Паша жил в роскоши и комфорте, носил одежды из шелка и яркого хлопка, украшенные богатой вышивкой. Его тюрбан был расшит золотой нитью. На ногах дорогие сапоги из нежнейшего марокканского сафьяна, красные и начищенные до блеска. Талия перетянута серебряным поясом, на котором в красивых ножнах висело украшенное драгоценными камнями оружие. Слуги наливали ему и гостям чай в дорогие изящные серебряные чашки. Джубар-паша посматривал на Туарега, стоявшего в другом конце большого зала и закованного в цепи. Рядом с пашой сидел бабуш. По другую руку расположился Тамрит, одетый так, как одевались арабы, принадлежащие конфедерации Улет-Сиди-Шейх. Мрачный мир синуситов научил Тамрита носить разные одежды. Муса никогда не видел его лица, скрытого под тагильмустом. Если говорит тихо, сын Сирены, и не догадается, кто был вторым гостем Джубара. «Так что он за человек? Он француз или туарек?» — спросил паша. «Ни то, ни другое, о великий! Или, правильнее сказать, и то, и другое. Он полукровка». «То и другое вызывает отвращение», — сказал бабуш. «Благоразумнее было бы его убить. Его дерзость не знает границ. Доставка его к вам обошлась мне очень дорого». «Нерасторопность твоих подручных меня не касается», — ответил паша. «Если его жизнь обошлась тебе дорого, его смерть обошлась бы мне еще дороже. Ты ведь не хотел бы такого исхода?» «Конечно же нет», — торопливо произнес бабуш. «Я лишь хотел...» «Ты лишь хотел выжать побольше денег за понесенные неудобства. Я рассчитываю только на справедливую плату, о великий!» «Говорят, ты правоверный мусульманин», — сказал Джубар-паша. «Все, кто меня знает, готовы в этом поклясться, повелитель». «Тогда ты просто передашь этого человека мне в дар, чем наглядно подтвердишь свою преданность. Этот пленный — не предмет торга. Деньги, которые за него назначат, пойдут на святое дело. Учитывая такие обстоятельства, ты же наверняка не станешь искать личной выгоды». «Но, господин, я торговец, ты только потом торговец». «А первонаперво ты мусульманин», — перебил его Джубар-паша. «Уверен, твою щедрость хорошо запомнят в раю, и здесь ее тоже запомнит мой казначей». Он махнул рукой, показывая, что тема исчерпана. Бабушу оставалось лишь хмуриться. Джубар-паша был значимым клиентом. Паша повернулся к Тамриту. «Я не хочу, чтобы из-за этого человека у меня были сложности с ахагарскими туарегами. Мне и так достаточно бед с дикарями». Казалось, Джубар-паша забыл о принадлежности Тамрита к туарегам. «Они редко забредают столь далеко на север, но они не раз шерстили мои караваны, шедшие на юг и возвращавшиеся с юга. Если бы я только мог посчитать сокровища, которых они меня лишили». Джубар-паша раздраженно махнул рукой. «Говоришь, он из числа их знати? Это может повлечь определенные неприятности». «Никаких неприятностей не будет», — тихо заверил его Тамрит. «Он не пользовался у них особой любовью. Подумают, что он мертв». «Так оно и будет, причем скоро. Можешь не сомневаться». «Пусть будет так, о великий, когда это служит нашей цели. А сейчас мы должны воспользоваться им как очередным орудием для вскрытия французского нарыва». Джубар-паша кивнул. «Я обдумал твое предложение. Есть человек, способный это провернуть. Всего один. Эль-Хусейн. Он тоже полукровка. Он говорит по-французски. Он был в их прибрежных городах. Эль-Хусейн обладает бесценным даром торговца, умеет так перерезать другому глотку, что его жертва не испытывает ничего, кроме наслаждения». Паша улыбнулся одними губами. «К тому же Эль-Хусейн — муж моей сестры. Ему можно доверять». «Отличный выбор. Увы, в данный момент он является моим послом при дворе султана в Марракеше. Я официально предложил султану присоединить все оазисы Туат, включая этот. Пройдет не один месяц, прежде чем Эль-Хусейн вернется. Но, правитель, задержка невыгодна нам обоим. Неужели нет другого?» «Я был вынужден так поступить из-за вашей авантюры с шейхом Флотерсом. Или ты предпочел бы, чтобы я дожидался, пока французский лев пробудится и сожрет нас целиком?» «Разумеется, нет. Но джихад — часть внушительного целого, но только часть. Ваша священная война может лишь изнурять их и плодить мучеников. Остановить их способна только сила султана. Я не могу противостоять им один. Отношения между оазисами Туат совсем не союзнические. Сплошные набеги и ответные набеги среди тех, кому пристало быть братьями. А тем временем французский лев заглатывает нас по одному, словно ягнят». «Вы недооцениваете силу джихада», — угрюмо произнес Тамрит. «Я все оцениваю так, как нужно. Ваша расправа с шейхом Флотерсом одновременно явилась благом и проклятием. Благом, поскольку это поможет поднять единый мощный меч ислама против французов и отвлечет нас от междоусобиц. А проклятием... потому что расправа подхлестнет французского зверя, жаждущего возмездия. Мы должны вести совместные действия по широкому фронту. Ваш джихад должен продолжаться, что никак не помешает султану взять нас под свое крыло. В обоих случаях нам понадобится помощь Эль-Хусейна. Он способен провести переговоры деликатного свойства. Ему же можно доверить получение крупных сумм денег, если вы правильно оценили стоимость нашего заложника». «Такое я бы доверил очень немногим». Джубар-паша не строил иллюзий насчет Эль-Хусейна. Естественно, часть выкупа его родственник попросту прикарманит. Но Эль-Хусейн всегда умел управлять своей жадностью и обладал здравым смыслом, позволявшим воровать только часть средств. Другой загробастал бы себе все, равно как и сам паша предпочел бы оставить всю сумму выкупа у себя, а не делиться с синуситами». «Прекрасно. Раз таково ваше желание, так оно и будет. Важно, о великий, чтобы пленный оставался в живых. Прежде чем мы получим выкуп, от нас могут потребовать доказательства, что он жив. Черта между жизнью и смертью тонка, и управляющий кьяризами может держать его строго на этой черте. Я распоряжусь. Он будет работать на верхних полях, где смерть пореже наведывается в гости». «Еще важно, чтобы он не сбежал». От этих слов Джубар-паша громко расхохотался. «Сбежал? Кто сбегает из тюрьмы, чтобы попасть в ад? Нас окружает обширная пустыня. Никто из пленных, работающих на кьяризах, давно не помышляет о побеге. Ладно, поговорили и будет». Слуги вновь наполнили чашки хозяина и гостей чаем и подали печенье с медовой начинкой. Через какое-то время паша жестом приказал подвести пленного ближе. Цепи муссы потащились за ним по каменному полу. «Как тебе не стыдно, бабуш? Почему такой подарок для паши должен скрываться под туарекскими тряпками? Хочу увидеть его голым!» Джубар-паша щелкнул пальцами. «Раздеть его!» — велел он одному из слуг. Муса слышал повеление. Оторопев, он яростно сопротивлялся, но мешали цепи и слабость после долгого пути. Слуги Паши быстро совладали с ним. Двое держали Муссу, а третий снял с него гандуру, затем рубашку и штаны. Затем они размотали тагильмуст, метр за метром удалив мягкую хлопчатобумажную ткань. На Муссе не осталось ничего, кроме цепей. На теле темнели следы побоев, нанесенных стражниками. Затылок был натерт металлическим ошейником, который его заставили носить. Металл протер даже ткань тагильмуста. Но Муса и сейчас показывал силу, с вызовом глядя на своих похитителей. Из троих он узнал лишь Бабуша, владельца каравана и работорговца. Рыхлый толстяк посередине явно был Джубар Пашой. Глаза третьего показались Мусе знакомыми. Они были пронзительными и будоражащими. Однако Муса не мог вспомнить, где видел эти глаза. Джубар оглядел его. Взгляд у Паши был цепким, опытным и отчасти голодным. Он скользнул глазами по худощавому, крепко сбитому телу туарекского дьявола. Полюбовался игрой мышц на руках и ногах. Да, в изяществе этому парню не откажешь. Он и стоял, словно король. Паша задумался. «Красавец, это точно. Но при всей привлекательности уже не для постели. Слишком взрослый и сильный». Паша вздохнул. «Жаль». А для выкупа в самый раз. «Отведите его в Кьяризы!» В сумерках Муссу вывели из крепости и погнали по лабиринту крытых улочек города, обнесенного стеной. Глинобитные стены были сочного красно-коричневого цвета. Узкие улицы кишели людьми, не обращавшими на него никакого внимания. Раб, пусть и светлокожий, был одним из многих. Ничего интересного. Муса потерял ориентацию. Улицы петляли, поворачивали, изгибались, образуя запутанную паутину. Через какое-то время стражники вывели его за городские ворота и двинулись вверх по склону холма, держа путь к поселению, также обнесенному внешней стеной. Таких поселений было несколько. Они вытянулись цепью, уходя в пустыню. Во внутреннем дворе Муса увидел большую группу чернокожих рабов из южных земель. Они свободно ходили по двору, переговаривались и готовили пищу на кострах. Их были сотни. Жили они в постройках, напоминающих конюшни, стены и крыши которых были сплетены из пальмовых листьев. В дальнем конце двора находилась дверь, открывавшаяся в проход, с обеих концов охраняемый стражниками. За второй дверью оказалось подобие улицы, с двух сторон застроенной приземистыми глинобитными хижинами, с деревянными дверями и щелями вместо окон. Мусу подвели к одной из хижин и втолкнули внутрь. Дверь за ним тут же закрылась. Он заморгал, помогая глазам приспособиться к внезапной темноте. Он очутился в комнатке, потолок которой был настолько низок, что позволял лишь стоять на коленях или сидеть на земляном полу. Никакой мебели. Муса различал силуэты нескольких человек, сидевших вдоль стен. Все они молча смотрели на него. На лицо сидящего в углу падал слабый сумеречный свет, льющийся из окон щели. Вся его одежда состояла из грязного тюрбана и набедренной повязки. Человек был невысокого роста, мускулистым, с темными и веселыми глазами. Он внимательно разглядывал Мусу. «Да благословит тебя Аллах, рослый незнакомец!» «Ты уж прости, что мы не встали при твоем появлении!» Он засмеялся. «К тесноте ты привыкнешь! Это самый высокий потолок, какие тебе доведется видеть! Вскоре ты начнешь думать о нем так же, как прежде думал о небе!» Муса сел в противоположном углу и попытался собраться с мыслями. Невысокий человек поспешил к двери, которая вдруг открылась. Все происходило молча. Человеку протянули несколько мисок, которые он быстро поставил на пол. Дверь закрылась. Затем он раздал миски всем в комнате. Муса получил свою последним и равнодушно заглянул в миску. Света еще хватало, чтобы различить твердый кусок кускуса, поверх которого белела капля неизвестно чего. Все это выглядело совсем неаппетитно, есть ему не хотелось. «Говорят, ты туарек», — сказал маленький человек, жадно отправляя в рот содержимое своей миски. «Это правда?» «Когда ты успел узнать, меня только что привели?» «Иногда вести попадают сюда раньше людей. Разговоры да сплетни — вот и все здешние занятия. Все чешут языками. Даже стражники и хозяева караванов. Появление туарега всегда возбуждает интерес». «Да, я туарег. Частично». «Конечно. Ведь ты недостаточно одет, чтобы выглядеть туарегом. А звать как?» «Муса». «Был у меня когда-то осел по кличке Муса. Хороший осел, кстати. Не стану осквернять его память, называя этим именем туарега. Я буду звать тебя Сиди». Он говорил без издевки, с добрым юмором. «У меня забрали одежду». «Здесь Сиди забирают все. Да и какая разница? Все мы ноги перед Аллахом. А меня зовут Абдуллахи. Я из племени Улет-Наиль. А вот его зовут Монджо». Абдуллахи указал на темнокожего. «Он из народа Хауса». Монджо лежал на спине. Он был крупнее Абдуллахи и выглядел сильным. Кожа у него была совсем черной, словно уголь. Глаза смотрели внимательно, но дружелюбно. Он лишь молча кивнул. «Ну а этого звать Махмудом. Он мавр. Бербер вроде тебя, но с Атласских гор». «Мат-тули, туарекский пес», — дружелюбно произнес Махмуд и коснулся руки Мусы, затем поднес свою руку к груди. «Как поживаешь?» «Эль-Хайр-Рас, мавританская свинья», — улыбнулся Муса и тоже коснулся своего сердца. Мавр ему сразу понравился. Абдуллахи весело засмеялся, выслушав их обмен любезностями. «Здесь всегда так, Сиди. Туареги, мавры, хауса, улет-наиль. За этими стенами мы бы резали друг другу глотки, а здесь все мы братья. Здесь глоткой рискует один Джубар-паша. Как и дьявол, мы все обитатели тьмы, все равны. Это ведь хорошо, согласен? Чтобы выжить, мы нуждаемся друг в друге». «Говори за себя. Я к дьяволу не причастен», — заявил Махмуд. «Но ты все равно обитатель тьмы». «Как вы попали сюда?» — спросил Муса. «Монджо, раб», — ответил Абдуллахи, словно это было началом, продолжением и окончанием жизненной истории Монджо. «Меня взяли в плен во время налета. Махмуда держат в расчете на выкуп. Давно уже держат. И цена за него, думаю, не выше стоимости верблюда. За столько времени даже берберы почесались бы и внесли деньги за верблюда. Во всяком случае, за хорошего. Но Махмуд продолжает торчать здесь невыкупленным. Скажу, что для мавра он попал не в такую уж плохую компанию. Все мы доставляем хлопот прислужникам паши. Потому-то нас и держат здесь, а не в общем дворе, вместе с неграми. Ты их видел?» «Да». «Они здесь заправляют. Хлопот стражникам не создают, а побеги не помышляют. А в комнатенках вроде этой живут лишь непокорные пленники. Но тут, Сиди, есть местечки и похуже. Для самых буйных устроено отдельное поселение. Там живут в ямах, вырытых в земле и прикрытых тяжелыми дверями. Никаких тебе окон. И держат тебя в цепях, которые снимают только на время работы. Да и на работу тебя гоняют в самые худшие туннели, где песок мягкий. Смерть там каждому дышит в затылок. Я, Сиди, посидел в такой яме. 2 месяца меня продержали. Вышел оттуда совсем свихнутым». «Ты был свихнутым, когда туда попал», — сказал Махмуд. «И то правда. Но не советую проверять мои слова на себе. Разумнее всего, Сиди, никому не создавать хлопот». «И давно ты здесь?» 4 года. Я, Сиди, стал знатоком по части кьяризов, и тебе повезло, что меня встретил. Я хороший учитель». Абдуллахи завистливо поглядел на миску Мусы, оставшуюся нетронутой. «Сиди, ты есть собираешься?» «Нет», — ответил Муса, протягивая ему миску. «Будь благословен!» Абдуллахи набросился на еду, камнем он раздробил кусок кускуса на 2 части и проглотил, не жуя. «Кстати, вот тебе первый урок». «Какой?» «Никому не отдавай свою еду. Она тебе понадобится для выживания. Почему я и прожил здесь 4 года и проживу еще 4?» Он улыбнулся и облизал губы. «Расскажи про кьяризы. Я их видел, но почти ничего не знаю о том, как они действуют». «В здешних местах, Сиди, воды полным-полно, хотя мы и окружены дюнами. «Вода приходит», — Абдуллахи пожал плечами. «Одному Аллаху известно откуда. Одни говорят, она приходит из горы вблизи большой воды и течет глубоко под пустыней. С водой дело обстоит так же, как и со спасением. Сама она к нам не приходит. Мы должны ее искать. Она протекает глубоко. Мы должны выводить ее на поверхность. Это наша работа, Сиди. Так действуют кьяризы. Мы находим воду во тьме и выводим ее на свет». «Получается, что кьяризы — это колодцы?» «Нет. Любой колодец в Тимимуне дает мало воды и долго наполняется. Кьяризы — это туннели. Сначала мы с поверхности выкапываем глубокую шахту. Некоторые шахты, те, что в низинах возле оазиса и пальм, они довольно мелкие. Человек может в них почти стоять, а те, что ближе к пустыне, гораздо глубже. Шагов 100 и больше. Мы роем шахту, пока не наткнемся на воду. Так роют колодцы. Но у нас с места, где нашли воду, начинается туннель. Мы копаем их на уровне воды и делаем наклон в сторону оазиса. Туннели наполняются водой. Чем они длиннее, тем больше воды дают. Некоторые туннели, Сиди, тянутся на многие лиги. Если бы тебе довелось очутиться в оазисе, ты бы увидел обильные потоки воды, текущие к садам и пальмовым рощам. Паша продает воду харатинам, которые возделывают землю и платят ему дань. Тимимун — прекрасный оазис, но без кьяризов он бы увял. Все бы здесь засохло и покрылось дюнами, а с кьяризами только мы умираем, и наши тела заносят песком». «И сколько тут рабов?» «Это знают только Аллах и Джубар-паша, но они не говорят. В окрестностях нашего поселения есть еще 5 таких же. Другие расположены на дальней стороне крепости. Сколько их всего? Для поддержания кьяризов нужно огромное количество рабов. Кьяризы похожи на большого подземного дракона, пожирающего людей. Случаются обвалы и проседания. Люди тонут, бесследно пропадают. Поэтому караваны — всегда желанные гости в Тимимуне. Караваны кормят дракона. Внизу существует совсем иной мир, мир без света. Там нужно полагаться на все свои чувства, и ты, Сиди, должен этому научиться». Со двора доносились негромкие разговоры рабов, все еще сидевших у костров. Где-то плакал ребенок, а в их комнатенке стало совсем темно. «И ничем себя не займешь. Новые товарищи Муссы улеглись спать. Места на четверых едва хватало». Муса ощущал чье-то колено, упиравшееся ему в спину. Его голова находилась рядом с чьей-то ногой. Абдуллахи занимал лучшее место у стены напротив двери, где он мог вытянуться во весь рост. «Если, Сиди, ты перехитришь дракона, проживешь долго, а не сможешь — умрешь», — зевая произнес Абдуллахи. Их разбудили на рассвете. Снова передали через дверь миски с едой. На этот раз Мусса съел все. Затем им позволили сходить по нужде в общее отхожее место. Люди сидели там на корточках почти впритык. Какая уж там уединенность. Даже в потьмах Мусса ощущал свою наготу. Он пытался прикрыться руками, но понял бесполезность своей попытки. «Всю наготу, Сиди, руками не прикроешь», — со смехом заметил ему Абдуллахи. Когда проходили через общий двор, Абдуллахи остановился и завел разговор с одним из негров. Чувствовалось, они хорошо знают друг друга. Негр поспешил в свое жилище, откуда вскоре вернулся с куском ткани, которую протянул Абдуллахи, продолжая болтать и улыбаться. «Вот, Сиди, прикрой свой срам!» Передав ткань Мусе, сказал довольный Абдуллахи. Пока шли, Муса разорвал ткань на лоскуты, соорудив набедренную повязку и подобие тюрбана. На это ушла вся ткань, и прикрыть лицо было нечем. Он почувствовал себя лучше, но ощущение наготы не исчезло. Его не утешало сознание того, что в таком положении здесь находятся все. Они прошли через ворота, где раб раздавал орудия труда, доставая из плетеной корзины. Муса получил кирку для копания, моток веревки и жесткий мешок из козьей шкуры. Подражая Абдуллахи, он обвязал веревку вокруг пояса, прикрепив конец к рукоятке кирки. «Береги эти вещи», — сказал Абдуллахи. «Если вечером ты их не вернешь, останешься без ужина». Другой раб раздавал финики, каждому по 10 штук. И вновь Муса сделал то же, что и остальные пленные. На ходу размотал тюрбан, завязал на конце финики в узелок, а затем снова соорудил тюрбан на голове. 10 фиников. Даже по туарекским меркам совсем немного. Над смотрщиком у них был Атагум, дородный мужчина, чью кожу прокоптило солнце. «Сиди, он сильный, как мул», — шепнул Мусе Абдуллахи. «И умеет пускать в ход меч. Но ты должен опасаться не столько меча, сколько пальмовой ветви. Огреет, и ойкнуть не успеешь. А кожу рвет, как вороний клюв». Муса внимательно рассмотрел плетку в руке Атагума. Это была крупная пальмовая ветвь, по обеим сторонам которой, словно иглы, тянулись зловещего вида шипы. Каждый был отрезан от ствола и прикреплен к ветке бечевкой. Такой удар запомнишь надолго. Отойдя в бок, Атагум разглядывал Мусу со смешанным выражением враждебности и любопытства. «Ему тоже интересно посмотреть на туарекского дьявола», — пояснил Абдуллахи. «Знал бы ты, Сиди, как утром все обрадовались, когда зашли в отхожее место и увидели, что у тебя не 2 пениса». «Серьезно?» «Конечно! Я еще в детстве слышал эти байки про вас и с тех пор хотел посмотреть, так ли это». Атагум повел их за пределы поселения, но не в сторону города, а в пустыню. Шли не менее получаса, поднимаясь по длинному пологому склону, ведущему к отдаленному плато. Над оранжевыми дюнами вставало яркое солнце. Тимимун пробуждался к жизни. До ушей пленных долетали приглушенные крики муэдзина. За стенами города просыпались ослы, верблюды и люди. Стена соединяла 2 казбы, или крепости, по обеим концам города. К его дальней стороне примыкал оазис, казавшийся зеленым морем среди оранжевых берегов. За оазисом ослепительно белело дно Сепхи, соленого озера, наполнявшегося раз в несколько лет, когда на пустыню обрушивались ливни и начинался потоп. Там, где они шли, местность была испещрена невысокими курганами, которые рядами тянулись в сторону плато. Курганы отстояли на 20-30 метров друг от друга. Пространство вокруг каждого было окружено землей и камнями. «Шахты кьяризов», — пояснил Абдуллахи. «Сегодня мы будем работать здесь», — он указал на отрезок где-то посередине склона. Вокруг каждой шахты собирались кучки пленных и на глазах у Мусы исчезали, спускаясь под землю. Муса пытался представить подземный мир, описанный Абдуллахи, туннели и темноту. Он был человеком открытых пространств, сыном пустыни. Мысль о подземельях заставила его вздрогнуть и вызвала страх. Он сел на край шахты, схватился за веревку и заглянул вниз. Стенки шахты растворялись в темноте. У него колотилось сердце. Абдуллахи, Махмуд и Монджо ждали вместе с еще 2 пленными, которых Муса не знал. Абдуллахи положил руку ему на плечо и быстро заговорил. «Сиди, крепко держись за узлы. Тут не только руки важны, но и пальцы ног. Зажимаешь веревку между ног, а сам спускаешься от узла к узлу. Шахта нам досталась глубокая. Пока доберешься до дна, придется 3 раза поменять веревки. Если стена вокруг тебя обрушится, крепче держись за веревку и жди. Мы сверху попытаемся тебя вытащить. Но если отпустишь веревку, тебе, Сиди, конец. Так что не отпускай». Муса кивнул и вцепился в веревку. «Хватит болтать!» — рявкнул Атагум. «Вниз!» Он угрожающе поднял пальмовую плетку над спиной Мусы. «Да благословит тебя Аллах, Сиди! И да сохранит он тебя! Я скоро тоже спущусь!» Муса перемахнул через край шахты и стал спускаться. Веревка не была натянута и болталась под ним. Он слышал ее удары по стенкам шахты. Спускаясь, он задел несколько камешков и стал прислушиваться, как они падают. Но их удара одно так и не услышал. Он перебирал веревку руками, пытаясь одновременно удерживать ее пальцами ног, как советовал Абдуллахи. но веревка постоянно выскальзывала. Единственной его опорой были руки. «Не пытайся спускаться за счет одних только рук», — предостерегал его Абдуллахи. «Они устанут, и тогда для тебя начнется интересное время». У Муссы не было иного выбора. Пальцы ног оказались бесполезными, но ростом он превосходил остальных, и это позволяло ему отдыхать, упираясь ногами в противоположные стенки шахты. Таким образом, его спина и ноги действовали в качестве тормоза. К концу первой веревки он тяжело дышал, у него уже болели руки. Нащупав вторую веревку, он продолжил спуск. Одолев вторую веревку, Муса нащупал якорь, к которому была привязана третья. Отпуская вторую веревку и перебираясь на третью, он поскользнулся. Муса завопил и, что есть силы, вцепился руками в третью веревку, но даже в таком положении его протащило не менее 10 метров, пока он сумел остановиться. Веревка жгла ему ладони, невидимые узлы неслись один за одним, и каждый норовил вырвать веревку из его рук и швырнуть на дно шахты. «Сиди! С тобой все в порядке!» — донесся далекий голос сверху. «Все в порядке!» — крикнул Муса, задыхаясь от боли. «Не отпускай веревку, сиди!» Шахта не была безупречно прямой, и через какое-то время Муса перестал видеть клочок неба вверху. Теперь он двигался в темноте, окруженной темнотой. Она была настолько плотной, что ощущалась стеной и даже живым существом. Он не видел собственных рук, и это заставило его содрогнуться. Здесь было прохладно, намного прохладнее, чем на поверхности. К прохладе добавлялась сырость. Стенки, когда Муса касался их спиной, ощущались скользкими. Здесь пригодилась бы одежда. Вот только какая! Стражники Паши забрали его одежду. Надо попытаться ее вернуть. Мелькнула мысль, он еще до конца дня может тут замерзнуть насмерть. Где-то вблизи дна Муса сделал очередную передышку и услышал иные звуки. Вода. Слабое журчание воды. На пустынных просторах это воспринималось чудесным звуком, звуком жизни. В шахте звук превратился в таинственный, зловещий и пугающий. В журчание страха. Дно шахты было совсем рядом. Муса вновь попытался пустить в ход пальцы ног и вновь потерпел неудачу. Оставалось пересчитать веревочные узлы, касаясь их соднящими ладонями. Наконец он достиг дна. Ноги погрузились в воду. Он отпустил веревку и стал растирать затекшие руки. Шум заставил его поднять голову. В глаза попали песчинки и мелкие камешки. Кто-то спускался вслед за ним. Муса замотал головой и заморгал, пытаясь очистить глаза. «Вот тебе еще урок». «Не смотри вверх, сиди!» — предупреждал его Абдуллахи. «Обязательно пожалеешь!» Окружающее пространство вынуждало опуститься на колени. Муса понял, что попал к месту пересечения туннелей, расходящихся от шахты. Оно чем-то напоминало тесную комнатку. Высота туннелей позволяла двигаться по ним ползком или на четвереньках, но даже тогда потолок царапал ему спину. Кьяризы строились людьми, уступавшими Муссе ростом. Он отполз от шахты и стал дожидаться появления Абдуллахи. Двигался Муса медленно, ощупывая пальцами темноту. До сих пор он жил в мире безграничного неба, где не существовало стен, а сейчас оказался в узком темном туннеле. Все это давило на него. Даже не видя стенок, Муса ощущал присутствие туннеля. Он слышал свое дыхание и журчание воды. Туннель усиливал ближние звуки и приглушал отдаленные, вроде тех, что производил спускающийся Абдуллахи. Муса почувствовал, что задыхается, но не от нехватки воздуха. Усилием воли он постарался задавить начинающуюся панику. Поблизости кто-то спрыгнул на дно шахты. Человек двигался в темноте быстро и легко, словно кошка. «Абдуллахи, ты?» — спросил Муса, и тут же эхо повторило вопрос. «Нет». Муса по голосу не мог понять, кто спустился вслед за ним. От человека пахло чесноком. Не называя себя, таинственный человек проскользнул мимо и скрылся в туннеле. Муса вслушивался, пока звуки не исчезли. Вскоре спустился еще кто-то. «Абдуллахи?» «Нет, Махмуд! Удачи тебе, туарекский пес!» Махмуд, не задерживаясь, прополз мимо и исчез в темноте за незнакомцем. И как они различают, в каком направлении двигаться? Словно крысы, люди углублялись в подземный мир. Спустился третий. «Но как, Сиди? Освоился?» «Да вроде, только ничего не видно». «Ты, Сиди, научишься видеть пальцами и глазом, который в мозгу. Ты не подозревал, что он у тебя есть? Будь терпелив. Беспокойство не принесет облегчения. А теперь пригибайся и следуй за мной». Абдуллахи поспешил в один из туннелей. Муса двинулся следом и почти сразу ударился головой о потолок. Потирая ушибленное место, он старался продвигаться с максимальной быстротой, однако не поспевал за Абдуллахи. Его руки и колени находились в воде, оказавшейся очень холодной. Колени уже начало соднить, но Муса не сбавлял скорости. Он смертельно боялся отстать, ведь ему будет не найти обратной дороги к шахте. Надо было к чему-нибудь привязать конец выданной веревки и постепенно разматывать ее. В спешке он об этом не подумал. И потом он не знал, на какое расстояние от шахты они удалятся. Черт! Абдуллахи успел надавать ему 1000 наставлений. А насколько тяжела работа в киаризах? Все наставления успели выветриться у него из головы, и он чувствовал, что не знает ровным счетом ничего. Муса остановился, прислушался. Что-то услышал. Но где? Впереди? Справа? Отчетливый звук ничего не сообщал о направлении. Помогая себе одной рукой ползти и ощупывая другой стенку, он выбрался на открытое пространство. Там он снова прислушался, затем свернул в туннель, отходящий от первого под прямым углом. А как он будет выбираться отсюда? Не хотелось весь обратный путь пятиться задом. Муса прополз еще немного и вдруг уткнулся лицом в спину Абдуллахи. «Не так быстро, Сиди! Мы там, где надо! Это конец туннеля!» Абдуллахи говорил нормальным голосом, который эхо превращало в гремящий. Туннели создавали путаницу со звуками. Ну, хоть бы проблеск света. «Это ответвление от главного туннеля», — пояснил Абдуллахи. «Короткий рукав, который вырыли для увеличения потока воды. Сегодня мы его продолжим на метр или два. Нужно еще и дно сделать пониже. Я буду работать один, ты пока не привык. Займешься шахтой». «Что надо делать?» «Развяжи свою веревку». Муса сделал так, как говорил Абдуллахи. «Один конец привяжи к ручке моего мешка из козьей шкуры. Сюда. Ощущаешь его? Другой конец обвяжи себе вокруг талии. Ползи обратно к шахте, откуда мы спускались. Когда я дерну за веревку, вот так». Абдуллахи показал. «Вытащишь мешок. Моя веревка будет привязана к другой ручке. Отвяжешь обе веревки от мешка, а наполненный мешок привяжешь к веревке, опущенной с поверхности. У спуска в шахту стоит человек. Дернешь за веревку. Он поднимет мешок, вывалит содержимое и вернет тебе пустым. Пока он это делает, возьмешь свой мешок и к каждой ручке привяжешь по веревке. Когда сделаешь, потяни за мою веревку. Я утащу мешок к себе. И все повторится. Тебе нужно будет менять мешки и веревки. Понял?» «Да», — рассеянно ответил Муса, думавший о том, что ему придется в одиночку искать обратный путь к шахте. «Вскоре ты убедишься, Сиди, что работа здесь — занятное времяпрепровождение, и у нее есть свои преимущества». «Какие?» «Здесь никогда не бывает жарко и полным-полно воды», — засмеялся Абдуллахи. «Пора браться за работу. Расскажу тебе еще кое-что. Ты должен внимательно слушать». «Всегда и не только ушами, а всеми своими чувствами. Слушать и чувствовать. Здесь бывают обвалы. Может, потолок рухнуть или стена. Ты не услышишь, как это произошло, но обязательно почувствуешь. Со временем это чувство у тебя разовьется. Иногда вода скапливается в потайных пещерах, а потом прорывается наружу. Прорыв может временно затопить туннель. Во всех подобных случаях мне нужно, чтобы ты помнил». «У дальнего конца веревки находится твой добрый друг Абдуллахи. Значит, нужно спешить ему на выручку. Пускай в ход свою кирку и спасай его так, как спасал бы себя». «Конечно. А что мне делать, если случится разлив?» «Сиди, ты умеешь плавать?» «Умею». «Здесь твое умение ничего не даст», — засмеялся Абдуллахи. «Если туннель начнет заливать, ты никуда не уплывешь и почти наверняка утонешь. Чувствовалось, Абдуллахи нравится собственный юмор. «Тогда переворачивайся на спину и держи нос как можно ближе к потолку туннеля, чтобы было чем дышать. Упирайся руками и ногами в стенки и не давай воде унести тебя с собой. Ты парень рослый, и тебе это особого труда не составит. Если почувствуешь, что я проплываю мимо, схвати меня. Если не сможешь — мактуб. Однажды даже мне не удастся перехитрить дракона, или Аллах устанет от моей невнимательности к молитвам». Все чувства Муссы были взбудоражены до предела. При мысли о подземном наводнении его кровь лихорадочно понеслась по жилам. «Мы, Сиди, обитатели темноты, мы нуждаемся друг в друге, мы вместе живем, но мы не должны вместе умирать». «Понимаю». Абдуллахи хлопнул его по плечу. «Иди с Богом, Сиди, но доверяй только своим чувствам». Муссу удивило, как Абдуллахи, невзирая на кромешную тьму, точно знал, где его плечо. Прикосновение заставило его вздрогнуть. Он не привык, чтобы другие дотрагивались до его голого тела. Придется привыкать и к этому, и к множеству других вещей. Муса ощутил тяжкий груз ответственности за Абдуллахи и себя самого. Стиснув зубы, он задом пополз по туннелю, разматывая веревку, которая все еще оставалась привязанной к его мешку. Добравшись до перекрестка, он развернулся лицом к шахте и продолжил ползти, ощупывая стены и стараясь чувствовать все, что его окружало. Сердце Муссы громко билось. Сейчас он мог рассчитывать только на себя. Он находился всего в нескольких метрах от напарника, а по ощущениям казалось, будто он единственный человек на земле. Мысль об отыскании шахты вновь вызвала у него панику. Муса полз, постоянно касаясь макушкой потолка, зная, что в каком-то месте должна появиться шахта. Но как узнать, что он приполз к нужной шахте? Сколько их здесь? А вдруг он приползет к другой шахте, и наверху никого не окажется? Что тогда? Часами ждать, когда воображаемый человек наверху ответит на его дергание веревки? Вдруг он вообще заблудится и только удалится от шахты? В темноте всякое ощущение направления исчезало. Ему должна помочь память, а если и память подвела? Сколько еще ему ползти, прежде чем он вернется и начнет заново? Утешало то, что на другом конце веревки находился Абдуллахи. Но вдруг веревка отвязалась от ручки мешка Абдуллахи, а тот даже не заметил. Вдруг напарник не сможет дотянуться до конца веревки? Потолок туннеля не становился выше. Голова Муссы упиралась в него, царапая ткань нового тюрбана. Муса не знал, далеко ли продвинулся. В темноте он утратил всякое представление о расстоянии. Казалось, он очень давно ползет на четвереньках. Затем Муса ощутил легкое дуновение. Настолько слабое, что едва не пропустил это ощущение. Но это действительно был легкий ветер, обвивавший его щеки. «Там нужно полагаться на все свои чувства», — вспомнились ему вчерашние слова Абдуллахи. Муса облегченно вздохнул. Добравшись до шахты, он ощупью нашел свисающую веревку. Вот она, веревка. Главная подсказка. В этой темноте имелись другие знаки. Он должен их найти. Радуясь возможности встать во весь рост, Муса поднялся на нетвердые ноги, держа голову в пространстве шахты. И тут же почувствовал, как Абдуллахи подает ему сигнал. Муса вновь опустился на колени и стал подтягивать к себе мешок. Веревка кольцами велась вокруг его ног. Наконец появился плотно набитый мешок. Почувствовав его под руками, Муса стал развязывать веревку, идущую от Абдуллахи, после чего прикрепил мешок к веревке, спущенной сверху, и дернул за веревку. Мешок не шевельнулся. Муса дернул снова. Ничего. Неужели этот дурень наверху заснул? В ожидании сигналов сверху Муса решил привязать свой мешок к веревке Абдуллахи и вдруг обнаружил, что не знает, какая из веревок ведет к напарнику. Они смешались в общую кучу. Пальцы Мусы ощупывали веревки. Его тревожило, что на веревке, когда она натянется снова, могут появиться узлы, которые начнут цепляться за углы. Эти узлы помешают ему тянуть, если понадобится кого-то спасать или понадобится, чтобы спасли его». Простое задание вдруг стало невероятно сложным. Он не справлялся со своей работой. Опустившись на колени, Муса пополз обратно в туннель. Отыскав единственную веревку, которая вела к Абдуллахи, он крепко зажал ее в руке и не отпускал, пока не добрался до ее конца. Тогда он привязал конец к ручке своего пустого мешка и дернул. Мешок мгновенно исчез в темноте. Муса снова встал во весь рост и наткнулся на второй мешок. Тот по-прежнему висел. Он сердито дернул за веревку. На голову упало несколько камешков. И тогда Муса понял. Он привязал мешок к веревке, по которой спускался, а не к той, что предназначалась для подъема. Спускная веревка была толще и короче. В шахте было целых три веревки. Он бы мог тянуть до скончания века, не получая ответа. Муса нашел нужную веревку, заново привязал мешок и дернул. Мешок сразу же поплыл вверх. Муса стоял с закрытыми глазами, чувствуя себя униженным. Работа была вовсе не такой простой, как ему казалось. Через какое-то время он снова опустился на колени. Абдуллахи рассчитывал, что он будет внимательно прислушиваться, а он забыл и об этом. Как идиот перепутал веревки, потом пытался заставить мешки двигаться туда, куда надо, сосредоточив на этом все внимание. А в подземельях случаются разливы и обвалы. Он обитатель темноты и потому должен вслушиваться в темноту. Муса работал с веревками, принимая мешки и отправляя их наверх. С приобретением навыков работать стало легче. Он начал распознавать звуки. Теперь он знал, как звучит пустой мешок, опускаемый в шахту с поверхности. Он различал звук полного мешка, хлюпающего к нему по воде от напарника. Пустой мешок, возвращавшийся к напарнику, производил совсем другой звук. С каждым разом руки все лучше выполняли движения. А сами движения становились более плавными и привычными. Он нашел способ управляться с веревкой, и теперь она аккуратно сворачивалась вокруг его ног. Однажды он недостаточно крепко привязал мешок, поднимаемый на поверхность. Мешок пополз вверх, ударяясь о стенки шахты. Затем Муса услышал, как мешок отвязался. Он вскинул руки, чтобы защитить голову, но локти тут же уперлись в стенки. Упади мешок на него, Муса не миновал бы потери сознания, а то и покалечился бы. Но мешок пронесся рядом и рухнул у его ног. Он ощупью нашел место, куда высыпалось содержимое мешка, и попытался руками запихнуть песок обратно. Однако вода унесла большую часть, смыв туда, где кому-то другому придется все это подбирать. Тот случай заставил его внимательнее относиться к прочности узлов. Час за часом, мешок за мешком, песок из туннелей поднимался на поверхность. Муса думал о тысячах других невольников, трудящихся в обширном подземном мире кьяризов и поддерживающих водный рай Паши. При мысли о ситуации, в которой он оказался, рот наполнялся желчью. Пленник. В пустыне такое с людьми происходило сплошь и рядом, однако у Мусы и в мыслях не мелькало, что подобное может случиться с ним. Но сейчас было не время думать об этом. Вечером подумает или завтра. Сейчас надо думать только об узлах, мешках, приходящих к нему из темноты и уходящих наверх, а также о разливах, ожидавших удобного случая, чтобы расправиться с ним. Сейчас ему хотелось лишь дождаться окончания дневной работы. Голод вгрызался ему в кишки. Муса протянул руку и ощупью нашел на тюрбане узелок, где хранил финики. Найдя, осторожно развязал и съел всего две штуки. Ему хотелось растянуть выдаваемую порцию на весь день, но он убедился, что подземелье и темнота изменили его представление не только о расстоянии, но и о времени. Сейчас на поверхности могла быть середина утра, вторая половина дня или даже середина ночи, зима или лето. Для обитателей тьмы все стерлось. Встав на колени, он напился воды прямо из туннеля. Она была вкусной, но очень холодной. Холод его не отпускал. Муса мечтал поскорее вернуться к теплу на поверхности. Пробыв под землей менее дня, он уже не помнил ощущения тепла. Здесь все дышало холодом. Холодный воздух, холодная вода. Но холоднее всех была темнота. Муса растирал себе плечи и топал ногами. Он дрожал, ждал и продолжал работать. Он вытаскивал очередной мешок от Абдуллахи, когда услышал незнакомый звук. Муса мигом сосредоточился, обратившись вслух. Даже тянуть веревку перестал. «В чем дело, Сиди? Ты почему остановился?» Голос Абдуллахи звучал совсем близко. Он полз к шахте вслед за мешком. Муса расслабился и присел на корточки. Я услышал незнакомый звук и не понял, откуда он. Подумал, а вдруг это обвал? Абдуллахи засмеялся. «Эх, Сиди, тебе еще учиться и учиться, раз ты не ощущаешь разницу между Абдуллахи и обвалом». Муса кивнул, зная, что тот не увидит кивка. «Да, учиться и учиться. Мы как, закончили на сегодня?» «Нет, прошла лишь половина рабочего дня. Время в темноте устраивает жестокие трюки. Просто мы с тобой меняемся местами, и теперь копать будешь ты. Мои руки сегодня намахались достаточно. Сумеешь найти обратный путь?» «Думаю, да», — ответил Мусса, хотя вовсе не был в этом уверен. Мысль о том, что все страдания уложились лишь в половину дня, и его ждет вторая половина, подействовала на него угнетающе. «Когда будешь копать, все время прислушивайся. Если наткнешься на кусок скалы, за которой скрывается вода, звук кирки изменится. На верхних киаризах такого вроде не должно происходить, но дракон полон неожиданностей». «А как я узнаю, когда мне возвращаться?» «Считай удары кирки. Когда почувствуешь, что больше не в силах поднять ее, нарой вдвое больше того, что уже нарыл. Вот тогда и настанет время заканчивать». «Но это же бездна времени. Почему бы нам просто не посидеть здесь без всякого копания?» «Великолепная затея. Только она не срабатывает. Прислужники Паши каждую неделю посылают рабов с проверкой. Это люди, которые долго проработали под землей, за что их освободили от тяжелого труда. Пока они проверяют добросовестно, никто их снова не погонит рыть туннели. Можешь представить, насколько они придирчивы. Они знают каждый дюйм дракона и измеряют его. Ползают из конца в конец. Им известно, сколько человек работало в таком-то месте и какое расстояние должно быть прорыто. И еще они смотрят, чтобы никто не вздумал рыть потайные туннели и устраивать потайные помещения». Абдуллахи ненадолго замолчал, а потом продолжил. «Если мы за неделю не сделаем положенную работу, нам урежут порции еды. Если мы и дальше будем медлить...» «Были тут рабы, решившие не копать. Набралось их человек 12. Я как раз только-только попал в Тимимун. Джубар-паша знал, как их наказать. Он позакрывал со всех концов туннели, где они работали, и приказал поднять веревку из их шахты. Затем созвал всех нас. Вытащил нас на поверхность, чтобы видели его урок. Работа прекратилась по всему оазису. Люди стояли вокруг шахты. Рядов 20 было. Мы слышали вой, доносящийся внизу. Жуткий вой. А потом нас заставляли каждого бросать в шахту по мешку земли, пока вой не прекратился». Было слышно, как Абдуллахи плюнул. «После этого никто не подбивал других работать помедленнее». Мусу охватила дрожь. Путь к месту работы он нашел легко, но знал, что никогда не привыкнет к туннелям. Он был весь мокрый, кожа зудела, ладони и колени были содраны. Песок и острые камешки исцарапали тело. Холод продолжал безжалостно атаковать его. Достигнув рабочего места, Мусса немного передохнул, затем ощупал поверхность, где ему предстояло трудиться. Туннель имел овальную форму и плоское дно. Для работы ему придется лечь ничком, погрузив живот и ноги в холодную воду, вытекавшую из камня. Копать было неудобно. Низкий потолок не позволял по-настоящему замахнуться киркой. Все, что удавалось Муссе, это откалывать куски от мягкого камня. Поначалу он работал с открытыми глазами, но быстро сообразил, что их надо держать закрытыми, чтобы уберечь от летящих осколков. Каждый удар кирки откалывал лишь мелкие куски. Поработав какое-то время, Мусса сгреб их и не сразу, но запихнул в мешок. Казалось, пройдет целая вечность, прежде чем тот наполнится. Стоило Муссе дернуть за веревку, и наполненный мешок мгновенно ускользнул в темноту. Можно было передохнуть. Передышка оказалась короткой. Его удивило, как быстро Абдуллахи подал сигнал, сообщая, что его уже ждет пустой мешок. «Не больно ты тут отдохнешь», — подумал Мусса. Работа была отвратительной. Больше всего доставалось рукам. Руки Муссы не привыкли к постоянному физическому труду. Ему казалось, что, подбирая куски, он водит пальцами по грубому точильному камню. Холод притуплял ощущения. Но к моменту заполнения четвертого мешка Мусса не сомневался, что кожа на ладонях растрескалась, а сами ладони кровоточат. При такой скорости к концу рабочего дня от его пальцев останутся обрубки. Он перевернул кирку, и ее рукояткой стал поддевать отбитые куски. Это занимало больше времени, но иного способа сберечь руки он не знал. Надо попытаться в лагере раздобыть что-то, что сгодится в качестве совка. Нет. Муса отругал себя за эту мысль. Он всего лишь пытался продержаться этот день. Рабский труд не должен войти у него в привычку. Я не должен искать способы облегчить себе эту каторжную работу. Я должен найти способ бежать отсюда. А день все тянулся и тянулся. Работа была беспощадна к его телу. Болели все мышцы. На ладонях появлялись волдыри. Они лопались и появлялись снова. Один за одним в темноту уходили наполненные мешки, чтобы тут же вернуться пустыми. Ненасытный дракон требовал больше. Муса работал, пока не почувствовал. У него нет сил на заполнение очередного мешка. Его рукам не удержать кирку. Потом ему вспомнились слова Абдуллахи. Получалось, он выполнил всего треть дневной нормы и должен выполнить еще две трети. Муса уперся головой в предплечье и приказал себе продолжать. А ведь он, как и вся их агаринская знать, не утруждал себя физической работой. Ее делали рабы. Теперь он сам стал рабом. Эта мысль поразила его. Скрипя зубами, он продолжил работу. Он двигался, как заведенная кукла. Мозг отключился от всего, кроме ритмичного повторения необходимых движений. И вдруг он почувствовал, как по камню потекли первые капли. Они упали с потолка, позади него, когда он замахивался киркой, попав ему на пятки. Обвал! Муса лихорадочно пополз в сторону шахты, позабыв про кирку и мешок. На пересечении с главным туннелем остановился и стал вслушиваться. Ничего, кроме звука его собственных легких, хрипящих от безотчетного страха. Не было никакого обвала. С потолка упал небольшой пласт земли, а вместе с ним упала и храбрость Мусы. Он заставил себя успокоиться. Инстинкт самосохранения требовал ползти к шахте и выбраться наружу. Он и так сделал больше разумных пределов. Разум говорил, что еще не время, и напоминал. Если он поднимется на поверхность без кирки и мешка, ему не дадут еды. А он должен есть, а значит, должен работать дальше. Муса неохотно пополз обратно. В пасть дракона. Он в изнеможении растянулся на полу их тесной комнаты. Как здорово было выбраться из кьяризов, но тело дорого заплатило за это право. У Мусы болели все мышцы, он в кровь содрал ладони и колени. Его тело было сплошь в волдырях и ссадинах. Хотя земляной пол еще хранил дневной жар, Мусу и сейчас трясло от холода. Он извивался, стараясь зарыться в пол и окружить себя теплом. Он не представлял, как завтра снова отправиться на работу. Абдуллахи пробыл здесь 4 года, остальные еще дольше. 4 года. Да он скорее согласится умереть. Догадываясь о его состоянии, Абдуллахи сочувственно улыбнулся. «Ничего, Сиди, ты привыкнешь к работе. Тело приспосабливается к холоду, кожа станет жестче. Вскоре ты не будешь к концу дня валиться с ног, как сейчас». «Нет», — решительно возразил Муса, — «никогда! Я никогда к этому не привыкну, потому что еще раньше сбегу!» Он хотел сказать больше, однако дверь неожиданно открылась. Принесли миски с едой. Муса заставил себя встать. Он должен поесть, чтобы не растерять силы. Он сел на пол. Близились сумерки. Он смотрел на жесткий кускус, потом вспомнил про финики, оставшиеся в тюрбане. Работая, он совсем о них забыл. Смешав финики с кускусом, он стал есть. Пальцы сейчас дрожали. Он мигом проглотил все, что было в миске. Мало, чтобы по-настоящему утолить голод. Слишком мало. «Как можно отсюда сбежать?» Тихо, чтобы не слышали за пределами хижины, спросил Муса. «Сиди, а ты умеешь летать?» — усмехнулся Абдуллахи. «Если умеешь, это тебе здорово поможет». «Я серьезно». «И я серьезно. Не имея крыльев, отсюда не сбежишь. Думаешь, я бы стал тут торчать, будь у меня возможность убежать? Некоторые пытались. Для всех это закончилось смертью. Человек не в состоянии преодолеть пустыню, которая нас окружает». «Но можно отправиться на запад. Там есть другие оазисы». Монжо кивнул, облизывая пальцы. Мусса впервые услышал его голос. «До тебя в этой хижине жил последний, кто попытался отсюда сбежать. Его звали Амун. Для побега он стал копить финики и так набрал целый мешок. Мы ему еще и свои отдавали. Он украл одеяло, чтобы спасаться от палящего солнца. Из старых мешков, подобранных в киаризах, он соорудил бурдюк для воды. Приготовления заняли у него полгода. Он дождался дня, когда наш обычный стражник заболел. Утром спрятался в отхожем месте и ждал, когда в поселении не останется рабов. Тогда он перемахнул через стену. Новый стражник ничего не заметил. Амун отправился в Тимуди». «Это ближайший к нам оазис», — пояснил Абдуллахи. «Он стоит на реке Сауре, которая течет на запад, когда в ней появляется вода. Власть Паши на Тимуди не распространяется». Мусса кивнул. Он знал эту реку. «Днем Амун прятался, чтобы его не увидели путники. Шел по ночам. Через 12 дней добрался до оазиса. Путешествие едва не стоило ему жизни, но он считал себя свободным. В Тимуди он прикинулся паломником, идущим в Фес. Но его схватили прислужники Аги Адрара. Амун напал на невольничий рынок и был продан одному из проходящих караванов. Через 2 месяца он стоял в большом зале перед своим бывшим хозяином Джубар-Пашой. Можешь вообразить злость Паши, когда тот понял, что ему вторично хотят продать его же раба? Но он все-таки купил Амуна и подвесил за ноги над воротами нашего поселения. Вороны начисто обглодали труп, однако ножная кость и сейчас там висит. Можешь сам убедиться». Мусса пожал плечами. Замысел этого Амуна никуда не годился. Пешком далеко не уйдешь, ему нужно было добыть верблюда. «Верблюда? Скажешь тоже!» — с упреком воскликнул Махмуд. «Великолепная затея для туарекского пса. Ты же видел, что здесь нет верблюдов. Их всех держат внутри стен Тимимуна. Чтобы сделать, как ты говоришь, сначала нужно проникнуть в Тимимун, украсть там верблюда и незаметно выехать из городских ворот. Оазис невелик, все знают, кто чем занимается, и стража знает в лицо всех, кто проезжает через ворота. Невозможно проделать такой фокус и остаться незамеченным». «Может, трудно, но возможно». Мусса вспомнил стражника в Инсалахе, проспавшего его въезд в город, когда он собирался закупить все необходимое для помощи французской экспедиции. «Стражники повсюду одинаковы, спят на посту и взятки берут». Махмуд пожал плечами. «Если на то будет воля Аллаха, тебе повезет. До сих пор Аллах не помог никому из беглецов». «Я не стану ждать, пока Аллах проявит волю», — ответил Мусса. «Я сам проявлю волю и сделаю то, что задумал». «Мы все слышали, что туареги не знают Бога», — заявил ему Махмуд. «Можешь сомневаться в силе всемогущего, только не втравливай нас в свое богохульство». «Тогда и вы не втравливайте меня в вашу капитуляцию», — парировал Мусса. «Отсюда можно выбраться. Если не искать способа, он так и останется для вас неизвестным. Я намерен его найти». «Жизнь здесь не настолько плоха, когда к ней привыкнешь», — снова вступил в разговор Монджо. «Если работаешь, тебя кормят. Стражи не зверствуют, нас не бьют, если мы не даем к тому повода». Мусса не понимал этого затяжного ожидания смерти. «Я могу выходить отсюда в оазис?» «Нет». «А есть фрукты, что растут здесь?» «Нет». «Могу я уйти, когда захочу?» «Разумеется, нет». «В таком случае я никогда не привыкну к этой жизни». «Тогда ты умрешь». «Значит, так тому и быть». Мусса оглядел новых товарищей. «Когда я найду способ побега, вы что, откажетесь бежать со мной? Откажетесь мне помогать? Предпочтете остаться здесь навсегда?» «Естественно, я к тебе присоединюсь. Только ты не найдешь такого способа», — сказал Абдуллахи. Монджо покачал головой. «Сиди, я вышел из праха и в прах обращусь. Мне нигде не будет лучше, чем здесь. Лучше быть рабом здесь, в аду, где мне все знакомо, чем попасть в рабство куда-то еще, где я ничего не знаю. Здесь я могу умереть точно так же, как в любом другом месте». Махмуд вздохнул. Этот туарег был безумцем. Но, может, Аллах и дожидался такого безумца, чтобы осуществить свою волю? «Я не желаю подыхать в брюхе дракона. Лучше умереть с тобой за пределами этого ада. Я примкну», —